Северокорейский и зарубежный оргкомитеты и Южнокорейский подготовительный комитет совместного совещания представителей политических партий и организаций и частных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение распространили совместное информационное сообщение. Ниже следует его полный текст. Совместное информационное сообщение. В китайском городе Шэньян 11 и 12 августа прошла рабочая встреча представителей Северокорейского и зарубежного оргкомитетов и Южнокорейского подготовительного комитета совместного совещания представителей политических партий и организаций и частных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение. Ее участники с открытой душой обсудили направление текущей деятельности, направленной на успешное проведение общенационального форума и его высшей формой совместного совещания, с чем выступила Северная Корея. Рассмотрели и вопрос об организации общенациональных торжеств межкорейского футбольного матча рабочих и форума представителей различных кругов населения под девизом объединения, посвященных 71-й годовщине со дня освобождения Кореи. Участники рабочей встречи разделились мнениями о том, что совместное совещание, которое должно быть проведено по случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, так и не состоялось по вине внутренних и внешних раскольников. Это совместное совещание послужит самым рациональным путем к поддержанию мира и безопасности на Корейском полуострове, к улучшению межкорейских отношений и созданию нового выхода для воссоединения Родины и предложением большой значимости и в истории. Они договорились прилагать активные усилия для проведения совместного совещания на севере и юге Кореи и за ее пределами и организовать общенациональный оргкомитет по мере того, как учредится Южнокорейский оргкомитет. Еще договорились в разных формах и разными методами и с учетом своей действительности активизировать деятельность для успешного проведения совместного совещания. Участники рабочей встречи выразили большую озабоченность и сожаление по поводу того, что по вине южнокорейских властей не состоялись как совместное совещание, так и общенациональные торжества и межкорейский футбольный матч рабочих в честь Дня освобождения Кореи 15 августа. И согласились развертывать мужественную деятельность для нормализации контактов и визитов соотечественников на севере и юге страны и за ее пределами. Северокорейская, южнокорейская и зарубежная стороны решили в дальнейшем в тесной связи и содействии обсуждать и урегулировать все вопросы для активного проведения форума и контакта под девизом объединения, в том числе совместного совещания согласно стремлению и требованию нации. Северокорейский и зарубежный оргкомитеты и Южнокорейский подготовительный комитет совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и ее самостоятельное объединение. 12 августа 2016 года, Шэньян, Китая.